Третье. Другой. Другой человек. Почему нет? Подобные темы трогают самых равнодушных. Старина Джи Энгус подчеркивал, что доктор Улам мыслил только глобальными категориями. Это похоже на правду, а он, Колон, еще добавит масла в огонь. История жестока, но ее уроки ничему не учат, они быстро забываются. Никогда не лишне напомнить о бордах Аттилы или о Холокосте. Никогда не лишне напомнить о том, что каждый человек, неважно, родился он в Сауме или в США, в России или в Японии, имеет право на свободу и безопасность. Кай добр, Кай чист, Кай в высшей степени человечен. Не все ли равно, если всем остальным грозит уничтожение? Не все ли равно, если всем остальным обитателям земного шара честность Кая, его чистота и человечность ничего не несут, кроме смерти? Ему, Колону, нечего беспокоиться. Он получил в жизни свою долю хорошего и плохого. Если Кай действительно проблема, то он проблема будущего, он проблема наших. Если Кай действительно проблема, то он проблема будущего. Он проблема наших потомков. 10, 100 или 1000 лет. Не имеет значения, 100 или 1000. Он, Колон, столько не протянет. Может быть, внуки. Что ж, за эти 100 или 1000 лет внуки и правнуки что-нибудь придумают. Колон чувствовал странное напряжение. Он хотел увидеть Кая. Он хотел увидеть, какого Кай роста, как он держится, какой у него нос. Совсем немаловажно, подумал он, увидеть глаза Кая Улама. Иногда, взглянув в глаза, сразу определяешь глубину человека. Откуда это странное напряжение? Полутьма, масляные светильники, темные ширмы, за которыми угадываются тени солдат, Урарту или Шумер, обитатели которых еще почему-то не вымерли. Он осторожно перевел взгляд на Садала. Человек-дерево. Что ж, значит, на свете есть и такие. На фоне такой развалины, как Садал, Кай Улам, человек другой, конечно, будет смотреться эффектнее. Генерал Тханг, доктор Улам, Тё. Колон увидел Кая. Он увидел Кая и ужаснулся. О чем он, Колон, думает? Какое значение могут иметь его мысли, если рядом Кай? Он увидел Кая и ужаснулся. Как он, Колон, мог прожить столько лет, не думая о Кае, не вымаливая у небес встречи с Каем? Если ему, Колону, когда-нибудь сильно везло, так это случилось только сейчас, и именно сейчас – он видел Кая. Человек-дерево Садал сделал осторожный шаг в сторону. Его рука пряталась в кармане истасканной джинсовой куртки. Джинсовая куртка – признак хито. Впрочем, какое это имеет значение, если рядом Кай? Теперь Колон знал, всю жизнь он хотел одного, всю жизнь он искал только одного – увидеть Кая. Услышать его дыхание, услышать его голос, увидеть его походку, улыбку на узких губах, его глаза, в которых ощущалась не просто глубина, а чудовищная, завораживающая глубина. Он не понимал, что с ним происходит. Он чувствовал одно – Кай здесь, он с Каем. И когда впереди, в полумраке, в бледной перетасовке теней, отбрасываемых светом масляных светильников, ударил выстрел, Колон бросился вперед. Черные солдаты, вынырнув из-за ширм, повисли на нем, как муравьи. Колон молча отбрасывал их. Он рвался вперед, к Каю. Он стряхивал с себя черные мундиры, пока кто-то из солдат расчетливо, как на тренировке, не ударил его прикладом прямо в лицо.